13. Слушай, Олег, а тебе никогда не хотелось, чтобы все вдруг стало по-другому? Чтобы началась другая жизнь? С чего это Маха решила о таком заговорить? Еще и перебила на самом интересном месте. Не, мне хотелось бы наоборот, чтобы все было как обычно. Чтобы ты сегодня мог знать, что будет завтра, через неделю, через месяц. У меня обычно так не получается. А, ну так даже проще. Ага, проще. Может, для вашего величества племянницы визиря и проще. А у меня вот всю жизнь, считай, так не выходит. Все еще будет, Олег, я уверена. From your lips to God's ears. Твои слова, да богу, в уши, протянул Олег. Маха недовольно скривила моську. Это не обязательно, да и бестолку. Ладно, продолжай, пожалуйста. Как скажешь. Ты, кстати, рассказываешь так смешно. Голоса изображаешь, рожи корчишь. Я думала, ты не такой. Заулыбалась. А я и не такой. Но шутом для принцессы поработать когда еще шанс будет? Надо пользоваться. Олег смотрел на развешанные по комнате фотографии. Почти каждая — это селфи. Из каждой фотографии смотрела одинокая девочка, у которой, кажется, были деньги, чтобы объехать мир, но при этом приходилось делать это одной. Грех такую хотя бы не попытаться развеселить. Ну, в общем, мы доехали, выходим, а там подворотня, прямо как в кино. Темная, вонючая, а где-то там, позади, блестят неоновые вывески. Я даже залюбовался немного, но